13 священных реликвий. Каждую эру, когда в дни весеннего равноденствия солнце восходит в новом астральном созвездии, Бог нисходит на землю и возрождается во плоти смертного. Бог живет до зрелости среди смертных. Далее приносит себя в жертву, покидает плотскую тюрьму и возвращается во Вселенную. Перед смертью Бог передает вселенскую мудрость лишь одному избранному смертному созданию. Но дабы божественная мудрость стала явленной на земле в астральную эру, нить ее должна вплести во вселенскую ткань, сочетающую переплетение духа и материи. Только истинно посвященному, преисполнившемуся сознанием Бога, ведомо, как содеять это. Для установления вселенской связи должно собрать воедино 13 реликвий. Каждой реликвии отведена особая роль в ритуале возрождения новой эры. И каждая из них перед использованием должна соприкоснуться с божественной материей. Для возрождения грядущей эры потребно единство 13 реликвий. Копье, меч, гвоздь, кубок, камень, ларец, котелок, блюдо, покров, прялка, упряжь, колесо, игральная доска. Если поименованные реликвии сойдутся в руках человека, не обладающего вечной мудростью, то вместо эпохи вселенского единства породит он век дикости и ужаса. «Ты понимаешь?» — резко спросил Калигула, закончив эту впечатляющую диатрибу. «Вспомни, что я говорил тебе о копье, появившемся на казни в Иудее. Почему первым в списке стоит копье? Ты понимаешь, что это означает? Тиберий считал, что Богом, позволившим распять себя перед началом эры Возрождения, был Пан, козлиный бог, теснейшим образом связанный с названием острова Капри или даже с самим этим островом. Но когда на Паксе расшифровали высеченные на камне письмена, то оказалось, что именно иудеи, мой дорогой, обеспечили необходимую мертвую плоть для такого превращения. Разве не евреи бродят по всему миру, изучая древние языки и разгадывая тайны? Возможно, они также собирают эти всемогущие реликвии. Думаешь, твой Иосиф из Аримафеи не знал, что делает, когда просил Тиберия вернуть его народ в Рим? Думаешь, он не знал, что делает, когда выкрал тело того распятого в Иерусалиме Иудея? Потому что он сделал это, и он же забрал то странное копье у Гая Кассия Лонгина. «Силы небесные, Гай! Подожди, пожалуйста!» — простонал Клавдий, роняя тяжелевшую голову на колени и чувствуя, что у него в животе от волнения и большого количества выпитого вина начинается мятеж. «Дай-ка перо, мне нужно очистить желудок». «Неужели ты не можешь хоть на мгновение сосредоточиться?» — возмутился его племянник. Он поднялся и передал дяде вазу со страусиными перьями. Клавдий вынул перо и помахал им в воздухе, чтобы расправить волоски. Потом открыл рот и пощекотал пером в горле, пробуждая рвотные позывы, после чего быстро выплеснул в вазу все винное содержимое своего желудка. «Так-то лучше. Теперь у меня и голова прочистилась», — сообщил он Калигуле. «Но во имя Бахуса объясни мне, к чему ты клонишь?» «Вот непонятливый», — сказал Калигула. «Пока Ирод Агриппа выясняет в Иудее, где могут быть остальные реликвии, мы с тобой отправимся в Британию, найдем Иосифа из Аримафеи и раздобудем то копье».